Через одну темную силу приходилось пробиваться Федору Федоровичу через силу наветов, сплетен и слухов. С каждой новой ступенькой Ушакова громче раздавался ропот его недоброжелателей. Выскочка, незнатен, неродовит, а вот даже целый флот получил под свое начало. Забывали, что незнатностью и родовитостью победы здесь одерживали на Черном море. Побеждал здесь он, Ушаков, уменьем, искусством и храбростью. И родовитость-то у него была. Отец не раз вспоминал, дядя говорил о том, что Ушаковы издревле отечеству служили. От князя Редеди Кагодского род вели. Только он этим не тыкал никому в нос, не просил за это звание новое или орден. Вот они, его недруги, и шептали, злословили, издевались. Рассердился. Решил найти все бумаги о родстве своем. Направил письмо в Геральдию. Ждал долго. Чиновники в архиве возились так, что и забывать стал. И вдруг в июльское лето 1798 года получил бумагу свидетельства. Развернул, с волнением прочитал. Государственной коллегии иностранных дел в Московском архиве Черноморского флота вице-адмирал кавалер Федор Федоров, сын Ушаков, предъявил поколенную роспись роду своему и, изъясняя воной о происхождении фамилии своей от кагодского князя Редеди, просил о даче ему как о начальном происхождении от рода Редеди и о службах предков его. Первой в родословной книге в архивной библиотеке под номером 297, глава 42, род Редедин. Князя Редеди убили, а сынов Редединых во крещении первому имя Юрия, а другому Иоанн. За Романа дал великий князь Владимир Мстиславович дочь, а у Романа сын Василий, Редедин внук. У Василия сын Юрий, а у Юрия дети Яков да Глеб. А у Глеба дети Василий да Козьма, да Иван, да Илья, да Василий Меньшой. А у четвертого сына Глебова у Ивана дети Григорий Слепой, да Василий Объезд. А у Григория дети Ушак, да Лапоть, да Крокотка, да Илья, да Алексей, да Иван Большой, да Лев, да Иван Меньшой. Вот вам и подтверждение чиновное, откуда наш род-то тянется, с удовлетворением подумал Ушаков. Фамилия от этого Ушака и от его многочисленных братьев. Служили Ушаковы, как расписано было в свидетельстве, у великого князя Ивана. Имели поместья в Московском уезде, ездили в битвы на Днепр вместе с Адашевым в 1558 году. А с Очаковым и Черным морем Ушаковы познакомились еще задолго до меня, усмехнулся Федор Федорович. Были Ушаковы и воеводами в разных городах, в Бузулуке, в Михайлове, в Угличе. Вот и по посольским делам отправлялся в 1607 году в Крым Степан Ушаков. Водил пальцем по грамоте вице-адмирал. А вот и Кесарев Вену в 1674 году гонцом оказался Никон Ушаков. Служили-служили Ушаковы государю и отечеству, и род есть, и герб наш ушаковский будет постоянно сопровождать в делах, дабы всякий не попрекал, что чересчур высоко метит вице-адмирал Ушаков. Федор Федорович прикрепил к стенке герб, отступил от него и внимательно осмотрел геральдические детали. На щите, имеющем горностаеву вершину, была изображена корона. В нижней части, на голубом и золотом поле, стоял дуб о двух кронах, сквозь которые проходили две серебряные стрелы. Сверху щит в дубовых листьях, в которых расположились дворянский шлем и корона. По двум сторонам щита стояли два рыцаря, держащие в руках по копью. Большого отклика в сердце герб у него не вызывал. Но он почитал, что по традиции сей знак рода Ушаковых должен быть в его комнате и каюте. Подтянул к себе свидетельство и прочитал. Сия выписка о фамилии Ушаковых учинена Государственной коллегией иностранных дел в Московском архиве на основании именного его императорского величества указа июля в 27-й день минувшего года, состоявшегося в котором высочайшее изображено. Дабы архивы способствовали дворянам в отыскании доказательств дворянского достоинства. Дано вышеупомянутому просителю Черноморского флота господину вице-адмиралу 12 июля 1798 года. Ну вот.